благодарности. Во взаимодействии воображения двух очень различных рассказчиков с волнующим и ужасным периодом истории, сделавшим США тем, чем они являются теперь, родилось это повествование. Как и Маргарет Митчелл, я несколько вольно обходился с историей. Специалисты, изучающие период гражданской войны в США, заметят, что я приписал полковнику Эндрю Равенелю некоторые подробности рейдов конфедерата Джона Ханта Моргана. Генерал Морган, в отличие от Эндрю Равенеля, не пережил войну. Подобным же образом историки Кубы привели бы иную дату нападения генерала Нарцисса Лопеса несколькими годами ранее. Так же, как при вторжении на Кубу уже в XX веке, на Плайя-Хирон и в Ирак. Благородные мотивы скрывали самые шкурные интересы. Исходным же образом то вторжение потерпело неудачу. Лопеса удавили в Гаване, а всех американских наемников, кроме одного, расстреляли. Выживший попросил офицера-испанца отправить письмо к тогда еще могущественному сенатору Дэниелу Уэбстеру, которое он подписал: «Ваш любящий племянник». Удавшаяся хитрость показалась мне достойной Ретта Батлера. Я благодарен тем, кто помогал появлению Ретта Батлера. Джорджи, мистеру Полу Андерсону, мистеру Хэлу Кларку, специальной коллекции Университета Эмори и Генри Центру истории Атланты, исторической усадьбе плантации Хоффвилл-Бродфилд. В Новом Орлеане, мисс Пенни Тоузи, мистеру Генри Шиндлеру, мистеру Артуру Карпентеру из отдела специальных коллекций и архивов Университета Лойолы, Музею и историческому центру штата Луизиана, Мемориальной библиотеке Хуарда Тилтона в Университете Тулейн, исторической коллекции Нового Орлеана в исследовательском центре Уильямса. В Чарльстоне мистеру Нику Батлеру, Дани и Пегги Макбин, доктору Джорджу Трейси Пауэр, капитану Рэнди Смиту, мистеру Питеру Уилкерсону, доктору Стивену Уайзу, Чарльстонскому библиотечному обществу, историческому обществу Южной Каролины, фонду сохранения исторического наследия Чарльстона и сотрудникам исторических домов Натаниэля Рассела, Эйкен Ретта и Эдмонстон Олстонов, а также мистеру Томасу Картрайту и дому-музею Картер Хаус во Франклине, штат Теннесси, Международному музею лошадей в Конном парке Кентукки, библиотеке Олдермана в Университете Виргинии, библиотеке Лейбома в Университете Вашингтона и Ли, мисс Дженнифер Эндерлин из издательства Сент-Мартинс Пресс. И особенно я благодарен моей любимой Энн, которая никогда не изменяла смелость. Дональд Маккейк.